а познакомиться с ним как-то можно, полюбопытствовал я, и он разговаривать-то с нами будет. Ой, Жора, вы таки делаете мне смешно, Штольц-таки вам столько раз скажет, что вы будете просить старого Шнипперсона жалобными голосами, заберите этого замечательного человека, сил нет его слушать, и познакомлю, если вы столь отважные молодые люди, приходите в-таки покушать вечерком, Штольц-таки покушает и расскажет вам за все, что интересно, и даже больше, а вы покушаете сами и оплатите его ужин. Вечером в-таки покушать мы и познакомились с этим Штольцем. Парень, 35 лет, в совершенно жутких очках, казалось, что за столиком сидит толстая стрекоза, а не человек, так искажали линзы его глаза. И да, пухлый такой парень оказался, но знал, много, слишком. За пару часов, не прекращая трескать, он ровным, невыразительным голосом трындел. На наши вопросы он, конечно, ответил, но насколько полно, кривые населения 200-летней давности и дальше, каждая схватка с роботами-империалистов, процентное соотношение выходцев из конкретного населенного пункта в Столидаре, с динамикой роста и падения по годам. В общем, у слегка окосевшего меня возникла дурацкая мысль, что весь Гастат в полном составе был этим немцем-перцем так искушен, и теперь он за них всех отдувается, в одно пухлое лицо. Но результат, помимо несколько контуженных нас, даже Светка с час после ужина с этим Штольцем запиналась, да и Бига временами налетал на стены, был положительным. Городками, куда нам был смысл наведаться, были Усть-Ухта и Сосногорск, по сути, один город, разделенный рекой, а также Нижние Одессы Дутова. В этих местах вполне могли найтись и красноармейские ЭВМ, и лазерные защитные системы, а в Сосногорске было несколько царапин, в том числе и аграрного типа, точнее, в Усть-Ухте, но это один город, по сути. Правда, последний, большой город, бомбили его на совесть, да и складов робототехники там было аж 3 штуки. Так что для начала решили мы подняться по Печоре до Дутова. Удобство этого небольшого городка было еще в том, что можно было проехать по берегу Печоры, не углубляясь в тайгу. Так что определились мы с местом и на следующее утро погрузились в вездетанк. «Поймать-перемать», — констатировал я. «Да уж», — захихикала Светка. «Жор, я сама не подумала», — хихикала она. И даже Бига украдкой скалился из-под поднятой маски химзы. Так-то всей мордой выражал сочувствие, но скалился, я видел. Дело в том, что собрать вездетанк мастерская позволяла. Ну, здоровый ангар, места навалом. А вот с выездом не подумал. Автобус-то гораздо пониже был, мда. Да и колеса у вездетанка разнесены пошире. В общем, вместо выезда на рассвете, я час возился с расширением выезда, стараясь нахрен не раскурочить мастерскую. Справился, конечно. Да и Светка с Бига помогали, но постоянно ржали, паразиты неприличные. Хотя и я временами гыгыкал, действительно смешно вышло, хоть и работы привалило. И вот, наконец, потихоньку вездетанк поехал по улицам Столидара. Разгоняться я не разгонялся, а ухнуть под настил, по вине рукосуев-бракоделов, не особо опасался. Вездетанк у нас был полноценной амфибией, даже водометный движитель имел, пусть и маломощный. В общем, даже если и ухнем под Столидар, ничего страшного не случится. Но не ухнули, что и неплохо. Доехали до укрепрайона выезда, где я четверть часа доказывал, что не псих, блин. Выпускать не хотели, а хотели меня в больничку на обследование. Но выпустили все-таки, охранники приставучие. После чего вездетанк заложил дугу, двигая вдоль стены защитного периметра Столидара. Нам надо на берег, а дорогами через тайгу кругля выкруживать, нафиг надо, и без козлов обойдемся. Выехали на берег без приключений, ну и потихоньку двинулись на север. Дорога, сносная, снегом все присыпано, видно неплохо. И тут смотрю, куча птиц к нам летит. Врубил внешние датчики, кричат, противно и знакомо. «Чайки», — уточнил я. «Чайки», — согласилась Светка. «Их в Столидаре отстреливают. Мусорщицы, да и заражение радиоактивное распространяют». Тем временем эти пернатые подлетели к вездетанку и, противно крича, стали нарезать вокруг него и над ним круги. В смысле, распространяют? Не понял я. Это вообще, как, это вот так, указала Светка на обзорный экран, по которому расползалась здоровенная блимба помета. Гадость какая, констатировал я. Надо будет дворники какие придумать и брызгалки. А заражение, жрут радиоактивную гадость, а потом гадит фонящим пометом, дошло до меня. По рассказам, так, в Столидаре-то их не осталось, не приближаются. И хорошо, что не осталось, веско отметил я. Засранки такие, четырехкрылые. У этих пузатых полуметровых чаек росли надкрылки, крылья поменьше основной пары, делая их чем-то похожими на рыб. Ну и фиг с ними, если загадит дисплей, по приборам поедем, принял я решение. Но блин, развелось всякой пакости, посетовал я. Глава 23. Зимняя фауна. Через четверть часа противные мусорные птахи меня окончательно достали и окончательно загадили обзорный дисплей, ощутимо повысив общий радиационный фон снаружи. Жрут всякую гадость и гадят ей потом, недовольно откомментировал я показания приборов. Свет, пройдись лазером по этим сволочам, реально достали. Сейчас отозвалась андроид, а через секунду сообщила напряженным голосом. Не смогу, Жора. Они засрали и детекторы наведения, и окуляры башен. Вывожу, убираю лазеры, погудела она приводами башен, совершенно без толку. Можно попробовать эту дрянь выжечь. Точно нет, свет, отрезал я. Оптику пусть и не сильно, но вполне можно повредить. А я думал, что избавился от свинства в своей жизни, вздохнул я. Может, это свины так мутировали противно, задумался я. Может быть, фыркнула Светка, но так ехать нельзя, с этим надо что-то делать. Да это понятно, ответил я, тормозя везде танк. Надо разогнать сволочей, очистить башенки от дряни, да и лобовое тоже. Башенкам, кстати, створы нужны, да и очиститель какой, в идеале, задумался я, поприкидывал технические характеристики нужного, но махнул рукой. Ладно, в мастерской прикину сделаю, а пока пойду пакость эту крылатую разгоню. Поднялся я, проверяя лазерник. Лазерник был в порядке. Чайки, несмотря на сволочизм и гадство в самом что ни на есть прямом смысле, пернатыми, и горели в лазерном луче вполне эффективно, даже в чем-то красиво огненными шарами, несмотря на некоторое живодерство этой красоты. Но я красивость оценил только в воспоминаниях, потому что был чертовски зол. Малой, я вас набил, свиньи четырехкрылые, рявкнул я вслед улетающим с противными криками чайкам. Эти сволочные птицы, как только я вышел из звездетанка, самым наглым образом подвергли меня бомбардировке. Причем прицельной, сволочи такие. Загадили всего, бурдюки с пометом летающие. Точно свиноты крылатые, определил я, уже с мстительным удовольствием вспоминая горящие пометы-генераторы. Тем временем из люка звездетанка аккуратно выглянул Бига, поводил мордой, убедился, что гадских птах не наблюдается, и подбежал ко мне. Видимо, встречался с этими сволочами и знал повадки. Я чуть было не рявкнул на пса, на тему почему не предупредил, но вовремя себя от глупости удержал. Ну идиотизм же, на бессловесного собакина по причине почему не сказал орать. Прихватил протянутую Светкой из люка тряпку, намочил в вырезанной лазером полынье у берега, вздохнул и полез на звездетанк. И Бига со мной полез, причем, забравшись и посмотрев, что я делаю, просительно протянул лапу. Получил кусок тряпки и присоединился к оттиранию башенок и датчиков, вот умный пес. Провозились вдвоем с час, оттерли. Так долго потому, что звездетанк, округлый, а четырехкрылые мешки с пометом его загадили весь. И если взобраться по лесенке, не проблема, то удержаться на обгаженной крыше, даже для Бига проблема. Сложно, чтоб его, но справились, конечно. А после этого я, почти не матерясь, пополз по зараженному звездетанку оттирать обзорное стекло. Бига было двинулся за мной, но вдруг коротко тявкнул и буквально скатился на землю. Я перепугался, ну, высоковато, все-таки, хотя и вроде Бига, пес крепкий. Но никакого жалобного скулежа снизу не доносилось, а вот рычание и невнятные, но гневные крики Светки от люка доносились. Ну что еще там опять, мысленно вздохнул я, сползая с нашей машины. Картина, представшая мне, да чтоб его, и вправду не понять, то ли смеяться, то ли плакать. Итак, по направлению к лесу деловито чесала серо-белая меховая лента, волочащая вакуумный мешочек с мясом, кило на три. Я ее увидел первый, даже стрельнул лазерником на рефлексе, но далековато, лента издала тявк, потемнела шерстью на заднице и ускорилась, скрывшись в лесу. Так-то я от неожиданности за скалопендру принял, уж больно ловко извивалась, скотина такая. Вторым песцом, а это были именно песцы, бело-серые, меховые, с лисьими мордами зверюги, был очень толстый, почти круглый вихляющийся зверек. Впрочем, его сферичность по мере шатающегося отползания превращалась в макаронность, разуплотнялся, скотина, по ходу дела. Отличительной особенностью толстомакаронного песца, помимо вихляющейся и покачивающейся походки, были сведенные на нос углазенки и вываленный язык, и розовое пятно промеж глаз, как показатель, отчего это зверюгу так колбасит. И, наконец, третий писец сошелся с Бига в клинче. Пес и писец катались по снегу, Биг рычал, писец потявкивал, а напрягшийся я, наконец, фыркнул. Дело в том, что, как такового, боя-то и не было. Писец небольшой, Бига здоровый и сильный, да еще и в защитном костюме. Но, видимо, костюм и стремление походить на человека сыграло с Бига дурную шутку. Писец, вытянувшись даже не в макаронину, а в вермишелину, змеей извивался вокруг пса, ловко уворачиваясь от не слишком ловких, по крайней мере, в плане быстроты, лап рук, то есть не атаковал, а скорее спасался от поимки, нарезая на Бига круги. Ответом на мой фырк стал мимолетный, но очень укоризненный взгляд пса, который перестал хлопать по себе лапами, разинул пасть и щелкнул ей. Писец с визгом, утратив часть своей шикарной шубы, отскочил, а Бига было дернулся, зыркнул на меня, на удирающего с жалобным потявкиванием песца и очень по-человечески махнул ему вслед лапой. Он еще и ржет, раздалось очень сварливое Светкино высказывание от Люка. Взглянул я на Люк, ну и вправду заржал. Товарищ Радужная была в кухонном переднике, с молотком для отбивания мяса которым, видимо, второй писец и огреб, нахмуренная, с рукой в боки. Ну в общем, не мог я не засмеяться. Прожился. Хмуро, но подергивая уголком рта, уточнила Светка. «Ну да», — ответил я, — «а что у вас случилось?» Ну и выходила такая картина. Время-то, с учетом выковыривания вездетанка из мастерской, дороги и расчистки, обеденное. И вот, Света, когда мы разгребали птичье свинство, решила приготовить нам перекусить. За что ей большое комсомольское спасибо, кстати говоря. Так вот, извлекает она из запасов вездетанка пакет с мясом, собирается его отбить, и тут пара взмельков. Один взмелька огребает молотком по наглой песцовой башке, а второй не огребает и тырит мясо. Пока Светка пытается понять, что за хамство творится, и откуда в машине песцы, огребший выкатывается в полуоткрытую дверь. А Бига, похоже, накинулся на песцового дежурного, стоявшего снаружи, дозором. И работали эти пушистые бандиты троицей. «Ты знаешь, Свет, вообще, хамство», — признал я. «Но пусть бегут с мясом, черт с ним», после чего пришлось успокоительно поглаживать жалобно-вопросительно тявкнувшего Бига. «Ты имеешь в виду, непредусмотренная уязвимость нашего бронехода или как?» «Угу», — протестировали испытатели вороватые, — хмыкнул я. «Я вот не подумал, что Бига дверь не закроет, и я не подумала». «Ушли и ушли», — кивнула Света, а Бига виновато заскулил, прикрывая морду лапами. «Пришлось еще успокаивать псину, понятно, что не виноват, не приучен и прочее. А вот мне в список дел переделок добавилось разобраться с механизмом люка, в идеале, с автоматикой. После этого случая, конечно, не забудем. Но остающийся в вездетанке даже чисто теоретически, не всегда будет иметь возможность добежать к люку. Вождение, управление огнем, например, как и выходящий, если какая-то пакость снаружи и сразу надо в бой. В общем, разобрались, Света занялась новым куском мяса, благо запас, небольшой, кило на 100 ну или 200, но точно, не больше 300. В общем, запас мяса у нас был, а мы с Бига направились оттирать лобовое стекло вездетанка, потом отпугивать вновь налетевших сволочных чаек, потом оттирать нас, и пока чистили, изгвоздались заново, и новый налет прошел не беспометно. Как раз к обеду исправились, перекусили и двинулись дальше. Светка, правда, заняла место управления огнем и время от времени постреливала по подлетающим пометным бомбардировщикам в профилактических целях. И вот, стали мы потихоньку приближаться к окрестностям Дутова. Сам городок, точнее, его остатки, были нам интересны как раз тем, что остатки. Больше половины портового городка ушло под воду, мост разрушился. Ну и пара бомб, со слов нашего многословного информатора, в городе рванули. Но, при всем при этом, проходящие корабли за городом присматривали и последние десятилетия роботов не видели вообще. Причина этого, скорее всего, в том, что склад расположения с ремонтными мощностями ушли под воду. А скалопендры в Дутово точно были, те еще сволочи, со временем и боевую броню прогрызут. А ремонтные мощности и, главное, боезапас роботов оказались под водой, скорее всего и проржавело все, что можно и что нельзя. В общем, Дутово, в отличие от большинства городов региона, был лишен оборонительной линии из роботов. Скалопендры, конечно, были, что не радовало, но их не могло быть очень много. Просто нечего жрать, даже если летом они и могли отдалиться от Дутова, что вряд ли, но черт знает, может, этим мутантам и обычный свет годился. Помимо жесткого излучения, то зимой точно подыхали или замерзали. С боевыми роботами Красной Армии со съехавшими программами я, если честно, пока опасался встречаться. У них и артиллерия могла быть довольно мощная, и ракетное вооружение, да и лучевое, чем черт не шутит. В серию толком ничего не пошло, то есть на дежурстве не стояло. А вот что наконструировали, напридумывали и было признано партией условно пригодным, подлежит складированию на длительный срок, только партия и секретчики всякие знают, а у них не спросишь. Так что Дутово у нас выходило этаким тестовым прогоном, уже на данный момент результативным. Нашли несколько неприятных, требующих устранения недочетов. Ну и попробовать скалопендр на лазер, тоже не помешает. Я вот, наслушавшись рассказов о их лютости, для техники, что эти твари лютые и опасные вообще, я и без рассказов знал, крупные колеса везде танка заключил в двойную чешую металлической сетки. Сразу не прокусит, а если уцепится, сдохнут под колесами, как и заслуживают. Ну и вообще, посмотреть, проверить не помешает. Если будет реальная опасность, просто вернуться в Столидар, дорабатывать нашу машину далее, с учетом выявленного. Ну а целью у нас выходило штабное здание Печорского речного округа Дальневосточно-Уральской флотилии ВМФ. Там были и склады оборудования. Почему его поставили не в портовой зоне, не знаю, хотя я и нормативов строительства флотских не знаю. Ну, стройбат я, блин. В общем, здание со складами было точно не под водой, что там есть, черт знает, но учитывая то, что речные суда точно небольшие, катера всякие там, может что-то интересное даже в плане оружия или брони найтись. Ну и лазерные системы обороны точно будут, они на армейских складах, неактивно использующихся, а хоть сколь бы то ни было длительного хранения, почти везде ставились по нормативам. И вот, фон потихоньку растет, а здания городка начинают проглядывать. Высоток нет, центр под водой, а с фундаментом под водой 200 лет даже советские дома не выдержат. Если их для стояния в воде не ставили, конечно. Я везде танк притормозил, и стали мы датчики наши тестировать, оптические, электромагнитные, активные и температурные, остаток города разглядывая. И вот что какая-то пакость в городе водится, точнее, скалопендры эти гадские, было даже издали видно. Потому что тайга начиналась метрах в 30-40 от Печоры, на всем нашем маршруте. А тут, дома на полкилометра в тайгу заходит, а еще полкилометра вокруг них снежной пустоши. И фон явно не тот, чтобы деревья не росли. Травоядными эти сволочи сегментные, что ли, стали. Озвучил я волнующий меня вопрос. Думаю, всеядными, Жора. Если они на высокий фон завязаны, то могли и на травоедение перейти. Но мясо точно предпочитают. Даже не сомневаюсь в этом. Ну, в принципе, похоже на то, прикинул я. Если их намутантило на использование жесткого излучения для обогрева, то расширение рациона – вообще мелочь. И они довольно примитивные, а значит, выше мутационная изменчивость. Тоже верно. Ладно, свет, что делаем? Светового дня осталось час, ну два от силы. Час светового, час сумеречного, уточнила Светка. Угу. И вот что-то меня в логово мерзких мутантских скалопендр ночью лезть не тянет. Вообще не тянет, уточнил честный я. Но в ночь не тянет особенно. Думаешь отъехать и заночевать? Думаю, Света. И еще думаю попробовать ЭВМ прикрутить к турелям. Так вот ты для чего его взял, догадалась Светка. Ну да, даже без задержек ночевать бы пришлось вне Столидара. А как защитная система свой чужой ЭВМ защитных лазеров, самое то. Мы, это мы, а посторонних, которых не стоит убивать, в округе как-то не водится. И на скалопендрах думаешь проверить? Думаю. Не нравится мне эта тупая система, Свет, но в качестве временно включаемой, попробовать нужно, признал я, нужно. И Жор, мне это совсем не нравится, показала Светка на дома на дисплее и свела руки. Это она правильно отметила, улочки узкие, дома частично разрушены, улицы обломками завалены. В общем, везде танк не пройдет в большинстве наблюдаемых мест, а уже его делать ну никак, шины нужны широкие, иначе проходимость падает до неприличных значений. Да понимаю, Свет, вздохнул я, но либо так, как есть, по ширине, либо шагающий танк делать, а я его не сделаю, развел я руками. Тут полноценный инженер нужен, с расчетами и знаниями, а не техник, да и оборудование получше, чем у нас есть. Ну, что поделать, хотя лаборант, ехидно уставилась на меня Светка. Что, лаборант, и младший научный сотрудник, возмутился я, а не технический инженер, Свет. Да знаю, хихикала язва, а чего ты, а ты возмущаешься забавно, показала язык вредина. Хм, давно не стервозничала, почти отвык, ухмыльнулся я. Ну а раз Светка стервозничает, все либо нормально, либо совсем плохо, верный признак. В общем, Свет, раз ты уже развлеклась, давай решать, решил я больше не забавлять рыжую и заняться делом. Я предлагаю отогнать вездетанк на полкилометра назад, поставить на границе с водой, ну и активировать ИВМ. Переночуем, а с рассветом объедем Дутово, посмотрим, может, до штаба подъезд будет. Ну и посмотрим, что со скалопендрами. Кстати, Жора, ты учти такой момент, вдруг посерьезнела Света. То, что военных роботов не видно на границе города, совсем не гарантия, что их нет внутри. А датчики у нас не слишком мощные, так что тоже проверить не помешает. Это ты верно подметила, признал я. Отогнали вездетанк, перекусили, пообщались. Я ИВМ втурили мы сенсором подключил, активировал. Ну и направились по каюткам. Я их 3 сделал, но Светка ко мне перебралась. А Бига своей очень гордился и даже одну из подушечек, Светой подаренную, к себе в вездетанк перетащил. Пообщались и по делу, и по всякому, легли спать. Но через 3 часа просыпаемся от малого сигнала тревоги. Башенки гудят, а ИВМ вездетанка выдает тектоническую угрозу, которую мы и так чувствуем. Нас слегка, на 5 градусов, где-то так перекосило. Подскочил я к дисплею и успокоился, и грозно лающего Бига успокоил. Хм, поинтересовалась Света, высунувшись из каюты. Да зря я вездетанк не на земле, а на границе с водой поставил, признал я. Какая-то рыба, наверное, подо льдом подплыла, а ИВМ все равно, что подо льдом. Сигнала свой нет. В общем, на 0,5 метра в воду ушли, сейчас отгоню от реки. Отогнал на 5 метров машину, да и завалились мы спать по новой. Глава 24. Брюхоногое мороженое. Утро началось с совершенно омерзительного зрелища. Из покореженного ледяного крошева отвратительно торчали клешни, здоровенные и омерзительные. Раки, пакость такая. Я-то думал, это какие-то рыбы мирные, а тут вот какая мерзость. Хотя, с другой стороны, защитная лазерная система поступила с гадской фауной так, как она своим существованием заслуживала. Ну а нам предстоял пробный заезд в Дутово, и там скалопендры, которые заслужили лазерный луч не меньше раков. На скорую руку перекусив, распланировали мы со Светкой примерный план действий. Движемся по дуге вокруг оставшегося куска Дутова, надо убедиться, что штаб со складами уцелели и в зоне досягаемости вситанока. А то штольцы штольцами, а вот прилетела ракета непосредственно в штаб, например, или завалы вокруг непролазные, или, да много что может быть. И, если цель нашего путешествия отсутствует или недоступна, просто проверим, как вездетанк поведет себя со скалопендрами, как будут работать лазерные башни, как ИВМ наводки. Вглубь города не заходим, проверяем и возвращаемся в Столидар, исправлять недочеты. А если цель есть и доступна, будем по месту смотреть и думать, как до нее добраться. Выдвинулись, километрах на 15 в час. Важно было не только понять, как вездетанк поведет себя под атакой мерзких тварей, но и разобраться, определяет ли их сенсорная система датчиков. Движемся, в показания датчиков на лобовом стекле вглядываемся, огибая дома широкой дугой, но потихоньку приближаясь к городу. Ну и увидели, с 100 метров, недооформленные показания. Электроактивность, констатировала Светка, смотря на бесформенные пятна на дисплее, а в тепле и радаром, незаметно. В снегу спрятались, твари, кивнул я. Вот уже возникла задачка. Сидят они под снегом. Конечно, перебить тварей хочется. Но, например, возможно, имеет смысл просто преодолеть место их лёжки на скорости. Погонится не погонится, как будут атаковать, в каком количестве, перечислила Светка основные задачи, на что я кивнул. Так давай попробуем сейчас. Чего тянуть? Тоже верно, признал я правоту подруги. Резко свернул, прибавив скорость, так что вездетанк стал ехать практически над лёжкой скалопендр. Последние среагировали, резко выпрыгивая из сугробов, в этаких снежных взрывах. Здоровые, быстрые, противные заразы, но конструкция вси-трактора показала себя только с хорошей стороны. Разъявленные жвалы просто соскальзывали с округлого металла корпуса, высоко скалопендры не лезли, а вцепившаяся мерзкими жвалами в лесенку, сучащая по обшивке усиками скалопендра была располовинена защитной турелью. Но тут, опять же, были нюансы, так что я резко вывернул штурвал управления и избавил скорость, двигая прежним маршрутом. В итоге у нас, вслух, в том числе и для себя, озвучивал я, неплохая, скалопендроустойчивая конструкция вси-танка. Жвалы их броню не берут. А ты думал, что возьмут? Ехидно спросила Светка. Не думал, но проверить не лишнее. Ну, тоже верно, милостиво кивнула товарищ Радужная. Колеса в цепной оплетке, тоже держат этих сволочей и даже давит. ИВМ наводки не подводит, отметил я ведущий непрерывный огонь по преследующим нас извивающимся тварям. А вот с лазерами выходит неважно, как с оружием борьбы. А какие варианты, Жора? Да никаких, точнее, увеличить мощность или переконфигурировать луч. А где мы возьмем другой когерирующий кристалл? Или ты про фокусировку? Озадаченно уточнила Света. Думаю, фокусировка не поможет. Но и то, что сейчас у нас есть, малоэффективно. Да ты сама видела, досадливо махнул я на болтающуюся на лесенке половину скалопендры. Да, полминуты на одну тварь для турели, многовато, признала подруга. Вот-вот, тут еще играет роль то, что у этих кольчатых сволочей нервной системы нормальной нет. Любое приличное животное до нанесения летальных повреждений отцепилось бы, просто из-за боли. А этим пофиг, досадливо отметил я. Так, отойдем от Дутова, возьмем половину этой сволочи, посмотрим, что и как с ней. В общем, будем думать. Например, можно сделать газовый когерирующий элемент, уже прикидывая, что и как озвучил я, и потерять в разы в силе луча. Не в разы, и пусть даже в разы, Свет. Красный луч этих сволочей режет хуже, чем металл, напомнил я. Так что отъехали от города на километр, катящиеся и прыгающие по сугробам скалопендры отстали. Не думаю, что из-за непрерывно жгущих их башенок. Просто фон падал, и, видимо, в отдалении от Дутова они просто замерзнут. Остановились, под грозный лай бига сковырнули с лесенки половину скалопендры и стали, для начала, разглядывать паразитину. Вообще, от испортившей палатку под Москвой скалопендра ничем особым не отличалась, в плане строения. Сантиметров 10-11 диаметром противное сегментированное тело, гадкие усики, реально пугающие жвалы. Что было самыми бросающимися в глаза отличиями? Это цвет и грива, не манто, а именно грива снежных, с голубым оттенком, тонких и гибких хитиновых волос. На хребте твари они стояли этаким относительно узким и негустым гребнем, а вот перед головой гада, разрастались в натуральную гриву, создавая ощущение двукратного утолщения твари. Зачем она, непонятно, да и не слишком важно. А вот цвет вместо черно-красно-коричневого был желтушно-серым, грязно-розовым и бежевым, то есть... Тварь была очевидно бледнее подмосковной товарки, только ли зимой или вообще, непонятно. А самое главное, она была запеченная. Противно воняло печеным и кислым, полностью сварившись под панцирем. На сегментах туловища и морде были заметны подпалины от лазеров, но они даже не прорезали хитин. То есть, тварь висела уже дохлой, даже пока была целая и висела на лесенке, констатировал я. А лазеры именно пылили этот сволочной хитин, а не убивали. Похоже на то, Жора. Ручные лазерники точно не годятся, констатировала Света. Да, такой мощности луча черта с два добьешься, не те у ручного лазерника габариты, признал я. Но переделывать стационарные, нет смысла. Они просто запекают твари, их защита одновременно и уязвимость, тепло идет под хитин. Просто нужно больше башенок. Вот что в плане ручного оружия, ума не приложу. Кроме СЛУ, Бига воинственно помахал Союзом 10, да, тоже подойдет, Бига, улыбнулся я псу. А вот с тем, какая нужна против скалопендра ручная стрелковка, задачка. Рельса слишком редко стреляет, а они быстрые и постоянно двигаются. Попасть проблема, тип бы подошел, но станковый, слишком крупнокалиберный, да и с боезапасом к нему проблемы. Впрочем, вариант, посмотрим, что можно сделать. Может и какую еще калибр увеличить. Хотя нет, больше уже не до пулемет выходит. Да и механизм автоматики долго не проживет. Ладно, будем думать, Свет. После чего взяли образцы скалопендры, точнее, ее хитина. Прожаривать лазером – дело, конечно, тоже неплохое, но резать – лучше. Так что проверить состав этой пакости и, возможно, Подобрать нужную длину волны лазера будет совсем не лишним. И выдвинулись дальше, объезжать Дутова по дуге. К радиусу скопления скалопендр не приближались, и так узнали вполне достаточно. Прибить побольше тварей, конечно, хочется. Но везде танк не само, а жароремонтируемый. Да и атомные батареи у нас не казенные, а башни этих сегментированных сволочей жарит непрерывным лучом. И, наконец, подъехали к западной окраине Дутова. И тут нас ждала некоторая засада. Здание штаба речной флотилии на месте было, и даже не сильно в глубине оставшейся застройки. Не совсем окраина, но даже подъезд более-менее для вездетанка был. Вот только был он не из-за отсутствия разрушений, а наоборот. Похоже, одна из двух ракет рванула аккурат над ним. И окрестные дома, как и большую часть складов, просто разметала, так что нечему стало захламлять подъезды обломками. «Все, возвращаемся», не слишком весело поинтересовалась Света. «Можно и съездить, Свет», подумав, ответил я. «Смотри, внешние склады разрушены, да и фон высокий», под кивки подруги перечислял я. «И был еще выше, над штабом, судя по всему, был эпицентр воздушного взрыва. Но», требовательно посмотрела на меня подруга, «но, я нормативов и регламентов флотских не знаю», вот только большая часть оборудования и техники инженерных войск, из того, что не предполагается использовать в ближайшие полгода, ложатся на длительное хранение в подземные склады, и у них нормативы защиты вполне могли выдержать воздушный взрыв, и на обменники там стационарные, глубокое залегание самого склада. Правда, не уверен, что по флотским нормативам также, честно признался я, но проверить имеет смысл, заключила Светка, на что я согласно кивнул. И вот вставала перед нами задача, как до штаба добираться, потому что перебить всех скалопендр, вариант хороший, но не факт, что осуществимый. Непонятно, будут ли твари с периметра города подползать или нет. Непонятно, сколько их в самом городе и есть ли вообще. Теоретически, слишком высокий фон и этим тварям смертелен. Практически, тоже, но непонятно, достаточно ли высокий он сейчас в районе штаба. И, наконец, последний момент. Скорее всего, в районе штаба скалопендр нет. Но вот что в нем самом, а если там оборонительная автоматика сохранилась, с протухшим от ионизации ВМАМ, и мы, радостно проскочив периметр с скалопендрами, всем везде танком огребем залп из смога или еще чего-то такого же типа. Очень неприятно может быть, а проверить, черта с два проверишь. Скалопендры появлялись на гораздо большем расстоянии от штаба, чем хватало дальности обнаружения. Прорываться не будем, окончательно решил я. Нарвемся на гадость у штаба, ракетную или артиллерийскую, и все. Едем на 15 километрах в час к штабу. Если скалопендры потянутся со всего города, отступаем и отслеживаем, что в районе штаба. Ты еще учти, Жора, подала голос Светка, что подъехать-то мы сможем. Вот только сам штаб и развалины складов разрушены, и между ними не проедешь, многозначительно указала она на дисплей. Да понятно, что своими двумя топать надо, признал я. Постоим везде танком, посмотрим, насколько это безопасно и возможно. И покатили мы, потихоньку, к штабу. Снег ожидаемо взметнулся снежными взрывами, из которых, не менее ожидаемо, показались мерзкие скалопендры, пробующие везде танк на жвало. И, в целом, за полчаса уничтожения тварей мы достоверно установили ряд вещей. Везде танк вышел, при всех найденных, и еще найдем, почти гарантированно, недочетах, прекрасным и скалопендроустойчивым транспортом. Сказать, что почти полсотни тварей не нанесли везде танку урон, не выйдет. Но этот урон заключался в незначительных царапинах брони и нескольких порванных звеньях цепей на колесах. Защитные лазеры скалопендры убивали, именно сваривали нафиг, скалопендры сворачивались в кольцо и помирали. Но на одну скалопендру одному лазеру уходило от полуминуты до минуты. Сколько нескольким, какие пропорции, черт знает. В общем, менять не надо, но больше лазеров надо однозначно. Я вообще через 5 минут лазерной варки, под заливистый лай бега, начал нарезать на везде танки круги. Под колесами скалопендры дохли реально быстрее, чем от лазеров. Правда, тогда и порвали несколько звеньев цепей, но в целом, вполне приемлемо. Наконец, мы установили, что скалопендры сконцентрированы редкой цепью вокруг города, в сам город вроде и не проникают, а к нам сползлись примерно с километра. Все, что дальше, к нам не сползалось, что и к лучшему. Так что через полчаса везде танк стоял на перепаханном пятачке, где снег, мерзлая земля и дохлые скалопендры были практически равномерно перемешаны. Выждали мы четверть часа, на всякий, и выдвинулись потихоньку к ближайшим складским развалинам. А через 5 минут, находясь в десятке метров от ближайшего склада, мы со Светкой озадаченно переглядывались и пожимали плечами, потому что на стенке склада был какой-то налет, причем, живой, серо-зеленый такой, бугристый, не слишком толстый, но покрывающий стену ровным слоем, за исключением нижних 3 метров, где этот налет, судя по царапинам и бороздам пластобетона, сдирали скалопендры. Тут фон запредельный, озадаченно чесал я затылок. Я в защите пойду, как и вы, и вездетанку тут больше 8 часов задерживаться не стоит, задолбаемся обеззараживать. А это, даже не замерзло. Электроактивность, свет, и не видно из-за него ни черта, и сенсор вездетанка слепит. Да понятно, что мутант какой-то. Жор – это лишайник, наверное. И метаболизм построил на поглощении жесткого излучения, как и скалопендры, а они его жрут. А что жрет он? Свет, радиацию, пластобетонную химию из дождя и снега. Наверное, так и есть, перестал офигевать я. Так, скалопендр нет уже полчаса и не предвидится. Предлагаю для начала осмотреть этот склад и вернуться в вездетанк, а лазеры прикроют, если что, отметила Светка. Собрались, проверили все и выдвинулись. Этот слизь-лишайник покрывал весь склад, был мягким и слизистым на ощупь, а сам склад был фактически развалинами. Воздушный взрыв разрушил крышу, и пусть 2 яруса межэтажных перекрытий сохранились, но ничего, кроме напластований лишайника на стенах и бесформенных, мутных глыб льда, внутри не было. А когда я пригляделся внимательнее к глыбам, меня чуть не вырвало. Нос Шктру помог, а потом включились мозги, и я даже порадовался, что мы тут зимой. Это слизняки, Свет, внутренне передернувшись, указал я подруге на ледяные напластования, те самые, как на складе. Угу, мерзлые только, к нашему счастью. Да, повезло, что мы тут зимой, озвучила мои мысли Светка. Возвращаемся, возвращаемся, только образец возьмем, может, что-то интересное и полезное будет, озвучил я, набирая лишайник в банку. Может быть, согласилась Света. Вернулись, почистились, засели думу думать. Дело в том, что электроактивностью этого странного лишайника была пусть и небольшой, но и не маленькой. Вдобавок его температура была выше 0, на доли градуса, но все же, проникнуть вглубь застройки на броневике мы не можем, а с места его датчики утверждают, что на 30 метров вокруг, причем на поверхности, что под землей, черт знает, нет активных электроцепей, и на 50, нет живых источников тепла, температурой выше 0. Все, что дальше, терра инкогнито, как писали на старых картах. В общем, похоже, придется нам идти вглубь без данных разведки, констатировал я. Свет, нет, Бига, а в ответ обиженное рычание и помахивание головой. Ладно, раз вы такие отважные, хмыкнул я. Я, первый, с лазерником и с лужкой, за мной Бига с пилой, на что пес серьезно кивнул. Что было совсем не комично, Бига вполне меня понимал, а регулярно возясь с ним в мастерской, он, конечно, послабее меня, но скоростью тамбовского волка, как и ловкость, были фантастическими, я убедился, что в тактику и дисциплину Бига понимает, поразумнее многих человеков, если уж быть откровенным. Я с рельсы сзади, тип брать, не стоит, Свет, тяжелый, а нам отступать, если что. Ладно, Жора, согласна, кивнула Светка, передохнули, слегка перекусили, осмотрели округу, скалопендры не объявились, как и вообще никакой пакости, только фон запредельный, хотя из-за него, скорее всего, пакости и нет. Собрались и выдвинулись вглубь складских и штабных зданий, искать подземные склады и вообще смотреть, что тут творится. Глава 25. Верный мопс. Двигались мы аккуратно, попершись для начала к тому же складу, где ранее были. Нашей целью, как-никак, были подземные склады. Ну а проходы в них обычно делали в складах обычных. Правда, попытка проникнуть в подвал сходу провалилась. В метре от потолка ледяными торосами леденели сволочные слизняки, просто заполнив подвальное помещение целиком. «Так, мне все это не нравится», – протянул я, сшибая с лужкой замерзший рог противного моллюска, подержанный одобрительным лаем Бига. «Жора, у тебя астраконофобия», – напомнила Светка. «Я в курсе, Свет, не в том дело. Подвал заполняет слой льда из этой мерзости. Как понять, есть ли подземный склад и проход на него? Рубить до дна, каждый склад и штабное здание, Глупо. Нужен либо радар, которого у нас нет, либо звуковой, а точнее ультразвуковой датчик. Возвращаемся, решил я, и в мастерской везде танка, а Светка вот нудила, зачем нам сейчас, хех. Через полчаса, соорудил щуп-датчик. Кустарщина сплошная, но для наших целей вполне подходит. Покажет, есть ли пустота под залитой слизнячатиной подвальной комнатой, да и общую конфигурацию здания, даже подземную, покажет. После чего пошли мы уже в третий раз по складам. Сразу спускались вниз, слизнячатиной все было забито, мерзость какая. Вбивал я щуп-датчик и проверял, и ничего. Даже расковырял подвал непосредственно в самом здании штаба, там были какие-то разнородные включения, и полусгнившие, полуразъеденные коробки, с подплавленными кислотой металлическими деталями. Даже не понять толком, что изначально было в этих коробках. В общем, 3 часа ходили по периметру, заходили в здание, ничего толкового и полезного. Предлагаю, идем вглубь, озвучил я. Фон там совсем высокий, поэтому тебе, Свет, и тебе, Бига, предлагаю вернуться в вездетанк, на что последовало чуть ли не синхронное поматывание головой и мордой. Как знаете, но двигаемся быстро, больше часа там пребывать не стоит. Можно вернуться через час, почистить в на обменнике костюмы и осмотреть все полностью, отметила Светка. А тебе одному, без прикрытия, туда лучше не соваться, Жора. Лишайник этот и там растет, сам видишь. Сам вижу, признал я, ни хрена не понимаю. Как в таком фоне хоть что-то живое может быть, но вижу. А раз есть лишайник, значит, и что-то живое может быть, помимо него. Ладно, тогда давайте проверим вот эти 3 склада, указал я на коробки, и возвращаемся на очистку. И потопали мы к ближайшему складу, с уже пиково возрастающим фоном. И первое, что мне не понравилось по приближении, лишайник на стенке здания был ободран, причем, явно не скалопендрами, на высоте полуметра от силы, без царапин на пластобетоне. К стене, ждем, я осмотрюсь, бросил я, задерживая дыхание и врубая электрочувствительность на полную, и никаких активно живых существ в электроспектре я не выявил, а вот неживых, хреново, озвучил я, опуская забрало, активная автоматизированная машина, скорее всего, боевой робот, за складом, уточнила Света, угу, 60 метров за ним, подтвердил я. Возвращаемся, не знаю, Свет, можно просто посмотреть, да и в склад мы попасть сможем, не попадая под прицел этому роботу. Предлагаю аккуратно подняться на 2-й этаж, указал я на склад, у стены которого мы были, и посмотреть в окно, что там вообще творится. Может, у робота боезапаса нет, может, вообще выведен из строя, электроконтур, не показатель, да видно его неважно. Попробовать можно? Не слишком восторженно заявила подруга, но чуть что, сразу назад, естественно, Свет, и потопали мы в пролом двери склада, пыль, лишайник, а вот слизней не было, очевидно, фон и для них выходил слишком высокий, стали аккуратно подниматься по лестнице, и тут я увидел в электрозрении какое-то невнятное мельтешение, стоим, проверю, бросил я, открывая-закрывая забрало, жизнь, указал я на стену. Активно движутся и непростейшие, уточнила Светка, даже Бига на связи чуть слышно и удивленно тявкнул. Именно так, констатировал я, не больше 20 сантиметров ростом, столько же, примерно, в длину. Не сказать, чтобы много, но есть и движутся. Даже интересно стало, что может жить в таком фоне, протянула подруга. Ну вот из окна, думаю, увидим, констатировал я. Правда, увидели мы гораздо раньше. Бига дернулся. Почти неслышно рыкнул по связи и с толчком от стены прыгнул на пролет выше. И, судя по тихому пищанию, кого-то поймал, причем этот кто-то появился наверху за те пару-тройку минут, что мы аккуратно ползли по раздолбанной лестнице. Потому что увидев живность, я со снятым забралом осмотрел округу, само собой. Повторить бег по стенам Бига мы не решились, но поспешили наверх, и добыча пса предстала перед нами во всей красе. Причем слово «краса» ну не в переносном смысле, если на чистоту. Просто пес смотрел на меня с вопросом в видных через маску глазах и прижимал передними лапами к пластобетону. В общем, попискивал в лапах Бига нежно-розовый, в кудряшках таких, с отливом, наверное, ежик, с недоумением понял я. По крайней мере, сквозь кудряшки выглядывала, жалобно морщилась и попискивала именно ежиное рыльце. А розовые, с отливом в нескольких оттенков кудряшки, это то, что было до мутации иголками. Вдобавок, ежатина смотрела на нас неоново-салатовыми, чуть ли не светящимися, выразительными такими глазенками. «Какая прелесть!» – озвучила Светка, правда обведя перед этим рельсы и округу, осмотрясь по сторонам и приглядевшись к ежику. «Бига, я хочу его погладить!» – протянула она руку к ежу. Пес посмотрел на меня, дождался кивка и ослабил хват лап, а Светка ухватила ежатину и стала прикрывающего глаза и обреченно попискивающего зверька тискать и гладить. «Фонит, как реактор, Жора», — мимоходом бросила подруга. «Но какой милый, и цвет красивый». «Цвет и правда красивый», — признал я, — «мутировали для жизни в зоне повышенной радиации. И, похоже, эти волосы, которые вместо иголок, да и щетина скалопендр, способ для взаимодействия с жестким излучением, похоже на то», признала Светка, поглаживая ежика. Последний, убедившись, что его есть убивать не собираются, свои бирюзовые глазенки открыл и с интересом стал оглядываться, водя мордочкой. Кстати, Светкины поглаживания ежатине явно нравились, глазки щурила и даже задней лапкой, торчащие из копны розовых кудряшек, подергивала. «Только непонятно, Жора, что они едят», протянула Светка. «Зубы видишь, ежик?» Конечно, не скалился, но и пасть на замке не держал, и типичные, насекомоядные зубки. Действительно, странно. «Так, ну лишайник они точно объедают», — прикинул я, на что Светка кивнула. Сантиметров 20 объеденного от пола лишайника было почти везде, где мы были, а зубы — рудименты, наверное. Не думаю, что здесь какие-то насекомые водятся, кроме скалопендр, но эти сволочи сами, скорее, сожрут таких ежей. «Хочу себе оставить», — призналась Светка. «У тебя вот бига». «Свет, ты сама говорила, фонит, как реактор», — напомнил я. «Причем, если бы только это, он, похоже, высочайший фон в метаболизм встроил, и просто умрет без него, оставить для него фонящий участок». «Ну да, глупо», — признала подруга. «А жаль. Ладно, иди, красавчик», — опустила она со вздохом ежика на пол. Тот постоял, позыркал на нас, да и покосо лопил по лестнице вниз, топая, как еж. А я очень аккуратно стал подниматься, выглядывая на этаж. Ежа там не было, а когда я оглядывался, он там оказался. А в полусотне метров, боевой робот, вылезать на датчики которого просто глупо. И оказался я прав. Решетчатая ферма погрузчика разворотила крышу и стену, стояла, уперевшись в пол второго этажа. Еще во время взрыва, судя по подтекам на нержавейке, ползком, негромко сообщил я спутникам, и поползли мы аккуратно по полу склада, и выглянули на наверное, что-то типа площади. Картина была как красочная, так и интересная. Итак, в центре площадки стоял 4-метровый в плечах, метров 3 высоты, боевой робот, советский. На потертой броне отчетливо были видны как звезды, так и малый герб Союза. Стоял он многие десятилетия, вошел нижними манипуляторами в пластоасфальт на несколько сантиметров, заметно так, опустевшие ракетные короба, пустые ленты питания для пушек, явно выработал боезапас и стоит так черти сколько времени, а на площади и у ног робота суетились сотни ежей, не так много, вообще-то, но достаточно для столь экзотической популяции, бегали, забавно подпрыгивали, объедая лишайник, ну и вообще всячески вели свою ежиную жизнь. «Забавные они, конечно», — аж улыбнулся я. «Жор, видишь», — негромко произнесла Светка. «Да, похоже, насекомоядные», — тихо ответил я, смотря на ежиков даже с большей симпатией. Дело в том, что ежик деловито тащил к мелким, очевидно, ежатам, эдакую противную гроздь. Судя по всему, яйца, судя по виду, насекомые. Ну а судя по месту, противных скалопендр или еще какой дряни вроде них. Вот только копошиться нам тут не стоило, похоже. Торс робота со скрежетом начал поворачиваться к пролому, в который мы наблюдали. Ходу, ползком, закопошился я. Ну и поползли мы, насколько могли быстро. И тут нас и ежей буквально оглушило лютым ревом. Товарищ лейтенант Красной Армии Верхозов. Многоцелевая орудийная платформа «Сапсан-12» запрашивает указаний. Склад от этого рева натурально вибрировал. А я остановился, быстренько прикинул, что и как, сделал вывод и его озвучил. ЭВМ, похоже, не протух, он считал мой идентификатор и запрашивает указаний. «Проверю аккуратно», — высказал я, поднимаясь на ноги. «Отчет о состоянии, МОБС-12», — гаркнул я. «Так точно, система передвижения выведена из строя, не ремонтопригодна, требуется замена. Боезапас основных орудийных систем истощен в бою с потенциально опасной фауной. Боезапас вспомогательных орудийных систем истощен по той же причине. Высоковольтный разрядник боя на средней дистанции функционален. Запас энергии 63. Общая функциональная готовность к несению службы составляет 28. Запрос. Требуется детальный доклад, а я в это время вполголоса матерился. Светка неубедительно скрывала смех, а Бигану хоть отвернулся, Собакин и то хлеб. Дело в том, что, похоже, ежики жрали не только скалопендрии яйца и лишайник, но и мерзких слизней. Это они, конечно, совсем молодцы, только они маленькие, и сохранившаяся часть потолочных перекрытий была покрыта замерзшей слизнячатиной, не толстым слоем, но было, что я заметил только сейчас, да и не просто так. Рев мопса потряхивал здание, и мне, распрямившемуся, по маковке треснуло каким-то зловредным ящиком, до этого вмороженным в потолок. Больно, между прочим, не смешно ни разу, и спасибо шлему, а то совсем беда бы была. Кто так строит? Подытожил я возмущенную тираду. Мопс 12, помолчи, ожидай указаний. Так точно. А чем это тебя, Жор? Заинтересованно уточнила Света, поднимаясь на ноги. Холодильником, бытовым, ошарашенно озвучил я, разглядывая свалившийся на маковку ящик. Бред какой-то, откуда на потолке холодильник? Не знаю, Жор, но я тебе не раз говорила. Ты очень прочный комсомолец, хихикала язва. Холодильником по кумполу, не страшно, продолжала хихикать она. Мне больно, между прочим, возмутился я, хоть и не сильно. А что у нас внутри, заинтересовался я. Януца, озвучил я, открывая холодильник. А что там, заинтересовалась Светка, подходя. Януца, озадаченно выдала она. И даже Бига, заглянув в открытый зев холодильника, издал озадаченное поскуливание. И было отчего, решеток там и всего прочего в холодильнике не было. И лампочка освещения работала. Сам-то он на малой атомной батарее, стационарно-автономная модель, по необходимости. Но вот от содержимого холодильника я реально косел, как и спутники. В холодильнике лежал пулемет, внешне целый, РУРТ-79, ручной роторный пулемет Тихонова-79. Не самое удачное решение. Для авиации роторные системы были востребованы, да и для малокалиберного скорострела на технике. А вот в качестве ручного оружия 30-килограммовый 8-миллиметровый РУРБД был слишком тяжел, да чрезмерно скорострелен, ну реально, излишен. Хотя и были ситуации, когда использовался, да и у осназа, по слухам, на вооружении состоял. Мне кто-нибудь объяснит, с искренней надеждой поинтересовался я у окружающих, что роторный пулемет делал чтоб его, в холодильнике, вмороженном в туши слизняков в радиоактивных развалинах, вмороженным в потолок, нет, помотала головой Светка, и Бига головой помотал, вот блин, так и свихнуться недолго, но прибрать стоит, вы на обменника себе оставим, задумчиво протянула Светка, хочешь, оставим, патроны делать несложно, хотя ну, пусть будет, согласился я, в общем, потопали мы спускаться и с мопсом говорить, Светка с ним сопряглась, робот у меня запрос сделал, в общем, рабочий красноармейский робот, с непротекшей крышей, несмотря на фон, но причина выяснилась довольно быстро, БВМ, бионическая вычислительная машина, сам по себе МОПС был, как и большинство средких роботов, малосерийкой, экспериментом с БВМ, не слишком удачным, но защищен этот бионический мозг был на порядок лучше стандартного ИВМ, вот и вполне функционален, ежики, кстати, распуганные ревом мопса, стали возвращаться, коммутировал он с нами через Светку, и с интересом топали вокруг, все осматривали, даже сам пожалел, что такого розового кудряша завести не получится. А еще нам мопс безропотно выдал планировку складов и прочих регламентных мест штаба и окрестностей, и выходило, что один склад уцелел, совсем неподалеку. Его наполнение, в виде ракет для ракетных катеров, нам, в общем, и не нужно. Высока вероятность испорченного топлива, да и тяжелые эти ракеты, несколько тонн каждая. Но вот защитные лазеры на проходной там просто обязаны быть, так что пользу все равно получим. Правда, было несколько моментов. Первое, мне надо расковырять напластование потекшего синтасфальта, а то и крышку вскрывать, чтобы добраться до шахты в склад. А это время, а фон в округе запредельный. А вот второе, мопс, бионический мозг. Советский, не самая совершенная модель, да еще и уставами задрюченная так, что страшно, но, при этом, полезный и советский биомеханизм. Более того, вот я Светке печалился, что у нас только дубовые ИВМ для управления огнем, А БВМ Мопса на себя вообще сможет взять все функции управления вездетанком, при нужде. Мопс 12, есть предложение, озвучил я. Слушаю, товарищ лейтенант Красной Армии Верхозов. Какой же ты громкий, посетовал я, с жалостью наблюдая за опрометью разбегающимися ежиками. Так вот, предлагаю сменить платформу на колесную, и поступить в подчинение мне и андроиду Радужной, для прохождения дальнейшей службы. Готов выполнять ваш приказ, товарищ лейтенант Красной Армии Верхозов, как и ваш, вольноопределяющийся специалист Радужная. Вот и хорошо, довольно заключил я. Думаешь поставить на вездетанк? Поинтересовалась Светка. А почему нет? Пожал плечами я. Так, время, засуетился я. Вы с Бига торчите тут почти 40 минут. Работаю, озвучил я, взбираясь на услужливо поднесенную ладонь мопса. Через 20 минут мы опрометью неслись к вездетанку. Я пер бокс с БВМ, Светка, Рурпт, Абига, себя. Забежали в транспорт, почистились, после чего я поставил спутников перед фактом. За лазерами я иду один. Враждебной фауны в округе нет, фон запредельный, да и настройки защитных лазеров могут стоять в параноидальном режиме. Меня не тронут, а вот спутников. В общем, аргументы приняли, хотя Бига жалобно подвывал вслед, но причину принял и понял, не рвался из вездетанка. Ну и через пару часов я пер к нашему транспорту три турели. Собственно, все, что было толкового и нужного на складе. Пластасфальт сковырнул без проблем, автоматика люка, к счастью, работала, в отличие от подъемной платформы. Собственно, большую часть времени я убил, спускаясь и поднимаясь по лестнице лифтовой шахты, потому что турелей больше, чем одну, не поднимешь. А так опознался, не расстреляли, спокойно демонтировал то, что надо. В общем, хорошо съездили, отметил я, уже проходя деактивацию. Не понял, вслух отметил я крайне неприятную цифру дозиметра в уголке зрения. Свет, я вот сейчас, фоню, не особо, сверилась с показаниями дозиметра Светка. А что, да похоже, ионизировался слишком сильно. И быть мне пока в костюме, прикинул я, а то вас заражу. Долго, неделю, наверное, прикинул я, но может и меньше, подумаю. Ты уж подумай, Жор, неделя, это совсем плохо для нашей личной жизни. И поехали потихоньку от Дутова к Столидару. Ну и думал я, куда нам, таким красивым, деваться. Глава 26. Радиотерапия. Ехали мы обратно, а я умеренно страдал и думал. Дело в том, что находиться в броне не меньше недели, меня категорически не устраивало. Ну ладно, положим, проблемы покушать и наоборот можно решить, выбираясь на окраину Столидара, да даже в безлюдное место, но неудобно же. И Жорик, сутрица, бодрой трусцой рассекающий Столидар для того, чтобы позавтракать и совершить мацион, да еще и в закрытой броне. Ну, в общем, со стороны эта перспектива смотрится смешно, а вот изнутри, грустно, как ни крути. Так что ломал я голову, а как бы мне время своего обеззараживания сократить, теоретически, увеличить параметр супоадаптации, а практически это фиговая идея. И ладно бы просто усиленный рацион у меня был на время производства в организме уклонов, инженерных микророботов. Так этот усиленный рацион при увеличенном количестве уклонов сохранится. Они, заразы, мелкие, полезные, но прожорливые ЕЕ, и без атомного сердца их увеличивать не стоит. Еще вариант, жрать радиоабсорбенты. Вот только их просто нет. Фармакологические заводы накрылись, то, что было, давно использовано. А лежащие на складах в зараженных городах препараты, уже впитали в себя все, что можно и нельзя, истощив ресурс. И на данный момент могут использоваться разве что как источник заражения, а не метод вывода утилизации. И наконец, пришла мне в голову несколько безумноватая идея, но для ее воплощения надо было пообщаться с БАПХ, потому что идея, безумноватая и даже безумная, теоретически осуществимая, но страшновато, и уточнить надо. Так что на Светкины подколки я отвечал однообразным угу, разве что отметил, что подруга не только стервозничает, но и пытается подбодрить, что приятно. Ну и уже в темноте добрались до Столидара, загнали вездетанк в мастерскую. Так, Свет, я, чтобы не тратить время, займусь нашим мопсом, точнее, его БВМ, озвучил я. Он, кстати, точно вменяем. Последнее, непраздный вопрос. Сопрягшийся после моего приказа со Светой БВМ представил ей отладочно-диагностические данные своего состояния. И Света твердо утверждала, что БВМ нормальный, но уточнить все-таки не помешает. Точно, Жора, В пятый раз говорю, фыркнула рыжая. Единственное что, через лет 15 у него бы кончились запасы питательных веществ, и он бы умер. Так он же на замкнутом цикле, с подпиткой от реактора, удивился я, потому и протянул пару сотен лет, Жор. А так, раз в 50 лет для БВМ нужна регламентная чистка и замена питательной среды, наставительно озвучила Света. Андроидам не нужна, но у нас органическая часть и приток питательных веществ извне, дополнила она. Понятно. Тогда поставлю ему динамик, видеодатчик. Все же жалко его, немного. Ну и прикину, как его к вездетанку подключать. Жора, это довольно трогательно, но ты учти, этот БВМ простейший. Он даже спит, например, раз в 3 года, не более часа. Он больше вычислитель, нежели мозг. И как граждане Союза подобные простейшие БВМ никогда не выступали. А лабораторные и управляющие БВМ гораздо сложнее. Тут же простейший, но очень надежный вычислитель, если судить по параметрам. Ну, как тебе сказать, мои когнитивные параметры на порядок, а в ряде значений на порядке превосходит его. Видимо, из-за установки в боевого робота. Видимо, так, Жор. Тем не менее, Света, он, все-таки, в некотором роде живой. И пусть депривация ему не страшна и не опасна, но смотреть и общаться ему, ну, интереснее, чем сидеть в темноте и тишине. Скажешь не так, скажу, что так, Жора. Но как разумного воспринимать этот БВМ все же не стоит. Как человека я его и не собираюсь воспринимать, заверил подругу я. Направил Свету сбега отсыпаться, а сам стал ковырять запчасти и собирать динамик и видеодатчик. Аудиодатчик уже был. Подумал и приспособил к ящику БВМ и слабый манипулятор. Тут вопрос в том, что я его намеревался ставить в вездетанк, а перед этим банально с ним посоветоваться. Понятно, что этот БВМ не человек, но в технике разбирается и может что-то подсказать и указать. А с манипулятором это делать сподручнее, чем объяснять вроде. На пару лаптей правее солнца. Периферийные устройства подключены и исправны, товарищ лейтенант Красной Армии Верхозов. Прошелестел динамиком БВМ. Докладываю, устройства не несут опознавательных сигнатур Министерства обороны. В курсе, хмыкнул я. С красноармейским оборудованием сейчас туго, пользуемся тем, что есть. Принято, товарищ лейтенант Красной Армии Верхозов. Да, с обращениями надо подумать. Кстати, БВМ, твой позывной будет МОПС, как у твоей первой платформы. Слушаюсь, товарищ. Стоп, меня называй Георгий или Жора. Полное поименование излишне времязатратно и затрудняет голосовую коммуникацию. Слушаюсь, товарищ Жора. Ну, неплохо звучит, со смешком оценил я. Андроид Светлана Радужная, Светлана или Света. Слушаюсь, товарищ Жора. А пес, Бига, разрешите обратиться, товарищ Жора. Обращайся, предварительный вопрос излишен. Не стоит отвлекать во время сна или работы, если вопрос не критичен. Во время беседы вопрос о разрешении вопроса или обращения излишен. Принято, товарищ Жора. Образец киноида с позывным Бига, его статус, тип, генно-модифицированный организм, условно-разумный, часть отряда. Следующий по иерархии после меня и Светланы, подумав, озвучил я. Принято, товарищ Жора. Принято, это хорошо. Дальше, МОПС. Данный транспорт, указал я на вездетанк, твоя следующая платформа. Вооружен рельсовыми электромагнитными разгонниками крупного калибра и башнями с защитными лазерами. Можешь осмотреть, высказать свои соображения к организации орудийных мест. Ну и куда тебя размещать, тоже прикинь. На нерегламентную планировку внимания не обращай, все сделано своими руками. Принято. Уточнение. БВМ МОПС передается под управление оружейная часть транспорта вездетанк, полностью все, датчики, ходовая. Будешь автопилотом и орудийно-сенсорным вычислителем. Так-то рулить я и сам могу, но возможность у тебя должна быть. Принято. Уточнение. Товарищ Жора, установленное на БВМ МОПС периферийное оборудование не позволяет выполнить приказ осмотреть. Блин, а верно, хмыкнул я. Сейчас, быстренько соорудил МОПСу колесную тележку, после чего открыл все двери в сетанка и оставил МОПС ознакомиться с будущим местом службы. Заодно немало поднял себе настроение. Бига высунул заспанную морду из своего домика, посмотреть, кто это тут гудит, гудела, как понятно, тележка. Здравия желаю, товарищ Бига. От МОПСа изумила собакина до такой степени, что он плюхнулся назад и свел голубые глаза на носу.